Моральные законы миров. Придумывать моральные законы для обитателей наших миров особенно занимательно. Но еще интереснее дать им возможность самим придумывать себе мораль. Не давать им изначально никаких особых ориентиров, абсолютных запретов. Ну, например, в нашем мире ни один человек не может уничтожить солнце. По крайней мере, пока. Тем более, человек не может съесть солнце. То есть существует установленный абсолютный запрет на такое действие. Если попытаться это выполнить буквально, то человеческое тело сгорит задолго до того, как человек приблизится к нашему светилу. Да и 1,99 умноженное на 10 в 30 степени килограмм вряд ли уместится в желудке человека, даже если сжать солнце до сингулярности. Даже черная дыра, получившаяся бы из Солнца, если бы такое было возможно, была бы радиусом примерно 3 километра. Увы, и такой объект человек себе в желудок не запихнет. Ну, а если серьезно, то один человек вполне может съесть другого человека, и на это физических ограничений и запретов нет. Тут-то и есть возможность предоставить людям самим решать, какой моральный закон им себе устанавливать. Причем эти решения будут разными в зависимости от обстоятельств. С другой стороны, человек не может съесть совесть другого человека, ибо совесть есть субстанция эфемерная. Конечно, можно было бы создать мир, где совсем уж аморальные вещи были бы физически невозможны. Ведь в нашем мире мы не боимся проснуться в одно утро, а солнце съел крокодил, как у Чуковского. Горе, горе, крокодил солнце в небе проглотил. То есть поступил в высшей степени аморально, употребив светило внутрь исключительно для личного пользования. Но творец нашего мира решил позабавиться и создал его таковым, что поедать или не поедать друг друга мы можем решать по обстоятельствам. Итак, творцы миров могут назначать моральные законы, намекать о них или просто оставлять это дело на самотек. Все зависит от вкуса творца и его садистических наклонностей или отсутствия таковых. Особенно интересно подразделить создаваемый нами мир на физический и нематериальный, духовный, тонкий, так сказать. Поделить на видимый и невидимый для обитателей вашего мира. И сделайте так, чтобы от действий в физическом мире зависела судьба обитателей в тонком мире, где в свою очередь можно создать рай и ад. Если хочется, можно создать и нечто среднее между светом и тьмой, ну, например, покой. А можно и без него. Просто и четко – рай и ад. Или создать что-то вроде законов кармы. Или, как уже предлагалось ранее, можно создать только ад, а рай иметь только в потенциальном виде, поскольку в рай можно никого не пускать и тем самым сэкономить на его создании. Мол, вроде бы потенциально рай есть, но поскольку его никто не заслужил и в общем заслужить не может, не создавать его вовсе. Ну, например, каждый нищий может назначить от своего имени приз в $1 миллиард человеку, который сможет съесть солнце. При этом вовсе не обязательно иметь призовой фонд, ведь все равно никто не сможет буквально съесть солнце. Или предложить рай в качестве приза тому, кто сможет воздержаться от пожирания себе подобных. Это также, по-видимому, невозможно, и рай можно не создавать. Или если уж вы рай создали, и чтобы работа не пропала зря, вам все-таки захочется туда кого-нибудь пустить, то можно так все запутать с моралью, чтобы без вашей помощи стороннего админа в рай войти было невозможно, и назвать этот путь с вашим вмешательством милостью. То есть на уровень рай можно выйти только по милости админа. А тут уж можно и позабавиться с принципами отбора. Можно случайно, как в лотерее, а можно тех, кто вежливо попросит. А можно и так, и эдак, по настроению. И пусть философы вашего мира ломают голову над моральными парадоксами. Вообще, чем более вздорным и нелогичным окажется моральный закон вашего мира, тем интереснее наблюдать, как мучаются его обитатели. А чтобы не навлекать на себя их упреков, сделайте так, чтобы эти мучения шли им на благо и были даже необходимы. Пусть устанавливают разнообразные культы страданий. Чрезвычайно занимательно наблюдать, как благоразумные разбойники попадают в рай, а праведники оказываются лицемерами и попадают в ад. Не стесняйтесь нарушать любую логику и разумные пределы, ведь вы же творец, вам позволительно быть оригинальным.